إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. С дозволения Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, сегодня приступаем к повторению, к изучению, а также простому напоминанию относительно шариатских законоположений, постановлений, касающиеся поста. И это будет цикл кратких уроков, посвященный именно этой теме. И первый урок, это касается обязанности поста в месяц Рамадан. Пост в месяц Рамадан является одним из пяти столпов ислама. И книга Аллаха, сунна его пророка, алейхиссалату вассалям, а также единодушное мнение ученых указывает на то, что пост в месяц Рамадан является обязательным каждому верующему человеку. Что же касается книги Аллаха, то довод на это являются слова Всевышнего Аллаха, сура Аль-Бакара, 183 аяте: «Я айюхаллядина аману, кутиба алейкуму ссияму, кама кутиба алялладина мин кабликум, лааллякум таттакун». «О те, которые уверовали, предписан вам пост, подобно тому, как он был предписан тем, которые были до вас. Быть может, вы устрашитесь». И Всевышний Аллах в этом аяте сказал «предписан вам». И вот это слово «предписан», оно означает то, что пост является обязанностью вам. Также в другом аяте, сурат Аль-Бакара, в 185 аяте, Всевышний Аллах говорит «Шахру Рамадан, аллази унзиля фихи ль-Кур'ану, худан линнаси ва бийнатим миналь худа валь-фуркан, фаман шахида минкуму шахра, фальясум». В месяц Рамадан был ниспослан Коран, верное руководство для людей, ясные доказательства из верного руководства и развлечения. Тот из вас, кто застанет этот месяц, пусть постится. И Всевышний Аллах в этом аяте говорит «пусть постится», и вот это приказ, он указывает на обязательность. Что же касается сунны пророка, алейхиссаляту вассалям, то, как передается от Ибн Умара, ради Аллаху анхума, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, «Ислам основывается на пяти столпах. Свидетельстве о том, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха. Совершение молитвы, выплате закята, совершение хаджа и соблюдение поста в месяц Рамадан». Этот хадис передал имам Аль-Бухари и Муслим. Также в другом хадисе от Тальха ибн Убайдуллах сообщается, что у имама Аль-Бухари и Муслима, что однажды к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, пришел какой-то человек из Неджда с растрепанными волосами. Мы слышали его громкий голос, но не понимали, что он говорит, пока он не приблизился к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Оказалось, говорит, что он спрашивает об исламе. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Ты должен совершить 5 молитв в течение дня и ночи». Он спросил, «А должен ли я молиться сверх этого?» И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Нет, если только ты сам не пожелаешь этого». Затем посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Ты должен поститься в течение Рамадана». Он спросил, «А должен ли я поститься сверх этого?» Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Нет, если только ты сам не пожелаешь». Тольха ибн Убейдуллах, радиллаху анху, сказал, а затем посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал ему о выплате закята. Он спросил, а должен ли я выплатить что-нибудь сверх этого? Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, нет, если только ты сам не пожелаешь этого. И после этого тот человек повернулся со словами, клянусь Аллахом, я ничего не добавлю к этому и ничего не убавлю. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, он преуспеет, если только он говорит правду. И также приводится до других очень много хадисов, которые указывают на обязательность и великое достоинство поста в месяц Рамадан. Что же касается единодушного мнения ученых, как то Ибн Кудама в книге «Аль-Мугни», 4 том, 324 страница, говорит, ученые мусульмане единодушны в том, в обязательности поста в месяц Рамадан. Также шейх Уль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, в своем толковании на Китабу Сиям, на книгу о посте из Умдатуль Фетх, из Умдатуль в первом томе, сказал о том, что пост в месяц Рамадан является обязанностью. И это является, и он дальше говорит, это является общим знанием, которое унаследовало позднее поколение от раннего поколения. И на это указывает книга Аллаха, сунна его пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, а также единодушное мнение всех мусульман и богословов ислама о том, что пост в Рамадане является обязательным для каждого мусульманина. И знать об этом должен каждый, кто обращается в ислам. А кто отрицает это предписание, тот является неверующим. И если такой человек умрет, который отрицает пост, то он является, как ученые говорят, его тело нельзя обмывать и заворачивать в саван, по нему нельзя совершать за упокойную молитву, для него нельзя просить прощения, его нельзя хоронить на мусульманском кладбище, которое отрицает обязанность поста. И поэтому, как сказал имам ан-Науи, рахимаху Аллах, в шархе аля сахихи муслим, о том, что тот, кто отрицает то, что известно из религии, известно в религии в первостепенную очередь, тот является неверующим человеком, говорит. И поэтому тот, кто отрицает обязанность поста, он является неверующим человеком. Кроме того человека, кроме тот, который является только новоиспеченный верующий человек, который не знает в религии ничего. Либо тот, который находится вдалеке от мусульман, живет вдалеке мусульман какой-нибудь далекой деревни, если он отрицает обязанность поста, то это, как ученые говорят, в том числе имам ан-Науи, рахимахуллаху та'аля, этот человек говорит, что не впадает в неверие, потому что от него может эти основы ислама быть скрыты, и он не знает об этом ничего. И поэтому имам ан-Науи, рахимахуллаху та'аля, говорит о том, что эти люди, это тот, который новоиспеченный мусульманин, либо который живет где-то вдали от мусульман и не знает законоположения ислама, они, если отрицают обязанность поста, они не являются неверующими. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.